Таким образом, процесс творения представляет как бы ряд волн, или по выражению современной науки, бывает статическим в течение одного периода и динамическим в течение другого. Одно время он остается потенциальным, в другое становится активным. Это чередование продолжается вечно. Сказанное до сих пор известно и новейшей науке. И дальше этого физические исследования идти не могут. Но это не все. Исследование на этом остановиться не могло. Пока Вселенная сведена к двум составным элементам – к материи и энергии, или к тому, что древние философы в Индии называли Акаша и Прана. Но мы еще не нашли то одно, что дает знание всего остального. Следующий шаг должен был заключаться в отыскании начала в обеих. И дальнейшее исследование привело к заключению, что эти два элемента произведены еще более высшей сущностью, которую называли мыслью, космическим махатом. Мысль – это всюду распространенное проявление существования, более тонкое, чем акаша и прана, на которые она кажется разделенной. Вначале существовала мировая мысль, затем она проявилась, изменилась и развернулась в две – акашу и прану, сочетаниями которых и произведена Вселенная.